Глава 18. Наверху. Нестор в башенке подошел к окну и резким движением закрыл его. «Рано или поздно придется починить тебя», — проговорил он, осматриваясь. Как только он закрыл окно, сквозняк, тянувший с лестницы, прекратился. Нестор внимательно посмотрел на флотилию и с удовольствием отметил, что дневник, лежавший под глазом Нефертити, пропал. Улыбаясь, он вышел из комнаты и повернулся, чтобы запереть зеркальную дверь. В зеркале он увидел неясный силуэт человека, лицо которого оставалось в тени. В доме было тихо, хотя за окном бушевала гроза. «Ребята спустились», — прошептал Нестор. «Я на это и надеялся». «Надеялся?» «Да, надеялся. Но не мог не знать, что существует огромная разница между надеяться и сделать что-то». «Дверь захлопнулась», — сказал Нестор. «Все прошло хорошо?» Садовник ощутил смутную тревогу. Удержавшись от желания броситься вниз по лестнице, он сказал: «Они молодцы. Молодцы и везучие. Наверное, прежде всего молодцы. Заслужили такое испытание». «Молодцы, скорее везучие. Это ведь могло плохо кончиться для них. Они могли вообще ничего не сделать, не успеть спуститься, и они могут дойти до двери, и тогда...» «Тогда не знаю». «Они откроют ее, и это будет беда». «Может быть, нет. Эти ребята молодцы. Я...» Нестор замялся. «Я послал Джейсону внушение, как нужно действовать». Стояла гнетущая тишина. Возможно ли, чтобы 11-летний мальчик следовал простому внушению? «Наверное, да. Я тщательно выбирал ребят». «На самом деле они выбраны случайно». Нестор не ответил. Он быстро спустился по лестнице, вошел в каменную комнату и посмотрел на сдвинутый шкаф. Дверь рядом с ним закрыта. Ребята унесли с собой ключи, оставив на полу только смятые бумаги. Нестор недовольно поморщился, потом прошел в гостиную, ласково провел рукой по основанию статуи рыбачки и подобрал с пола клеенчатый плащ. Потом распахнул дверь навстречу дождю. Он и сам знал, что ребята вовлечены во всю эту историю случайно. Но другого выхода не было. Или они, или госпожа Ньютон. Случайность порой лучшее лечение, — пробормотал старый садовник, выходя из дома.